Ночь на 2 июля. Ночь ясная, но душная. С вечера видела желтые искры, также две красных. Видение вспышек серебряного света, пламени с правой стороны головы. Думаю, воздействие лучей учителя. Долго не могла уснуть. Томление во всем организме, слабая деятельность сердца. В 3 часа утра приняла Адонис Верналис. Скоро уснула. Под утро опять желтые, предупреждающие искры. Нужно быть осторожной. Утро. За чаем Еруя и управляющий сообщили о наглом поведении наших self-imposed гостей, капитан Боддингтон и его супруги. Разволновалась. Должна была принять Адонис Верналис. Желтые звездочки оправдались. Вечером владыка продолжал диктовать беспредельность. Self-imposed, навязавшихся по-английски.